Глава 34. Походные условия никогда не страшили меня, но спать прямо на сырой земле без клочка вшивого войлока или куска парусины — так себе удовольствие. Очнулась я в незнакомой местности. По мне ползла какая-то живность, в волосах вились колтуны вперемешку с травой и комьями земли, а на щеке примялся отпечаток твердой почвы. Руки и ноги мои оказались обвиты тонкой, но очень прочной лианой, подобно той, которую я недавно старательно распиливала поясным кинжалом. Самого кинжала ожидаемо не оказалось. Кряхтя, я неуклюже поёрзала и, с трудом опираясь на локти, заняла сидячее положение. «С пробуждением!» — чужой акцент заставил вздрогнуть и обратить внимание на незадачливого соседа. Тот самый мужчина, что недалече безвольным маятником болтался вниз головой, сидел рядом. Связан он был точно так же, как и я. «Мне жаль, что из-за меня вы попали в беду», — виновато произнес он. Пара мгновений мне понадобилось, чтобы вспомнить. Дерево, человек, дротик с сонным зельем и... густая темнота. Пытаясь помочь незнакомцу, сама угодила в ловушку. А Иоран, что с ним, тоже попался. Я покрутила головой в поисках дроу. Вокруг только густая зелень, толстые стволы деревьев и земля, вспоротая огромными корнями. Эльфа не было. Не было. Облегчение вперемешку с досадой накрыло меня своим плотным куполом. Вспыхнули неприятные вопросы. Кололи и резали один за другим. Эльфу удалось сбежать? Прямо сейчас он на пути к пристани. Или он ищет меня? Тогда почему не попытался помочь еще там, у дерева? Где я? Надо было, наверное, что-то выяснить у красноглазого иностранца. Кто на нас напал? Лесные шпионки. От ощущения бессилия акцент соседа начал меня раздражать. Ми где-то в лесу, но для меня лес везде одинаков. Сбежали из Тхаэля, чтобы, минуя сутки, попасть к дриадам. Браво, Агнес! Я удержала в памяти ту страшную командиршу дриадских наемниц, что тянула однажды свои наглые когтистые грабли к моему эльфу. И что же она прикажет своим девочкам, едва увидев мою физиономию? Убьет меня из мести? Или сначала пытать будет потехи ради? Руки за спиной сложили паз, и я попыталась поджечь путы. Не вышло. «О!» — округлил красные глаза незнакомец. «Ви подчиняете огонь!» «Как видите, безуспешно», — вздохнула я. «Я тоже люблю огонь», — заявил сосед по несчастью. «Видели бы вы меня в боевой ипостаси?» «С удовольствием посмотрю», — съязвила я. «Разворачивайте эту вашу боевую ипостась. Желательно прямо сейчас». Незнакомец тихо рассмеялся низким бархатным голосом. Только теперь я с интересом стала разглядывать навязанного мне соседа. Молодой мужчина, смуглый, темноволосый, явно не местный. Хотя это я поняла и по говору. Глаза раскосые, как в восточных поселениях, крепкие, но не гора мышц, как у бывалых воинов. «Эти штуки!» — незнакомец кивнул, намекая на серебряные браслеты. «Не дают совершить оборот. В человеческом облике огонь мне не подвластен». «Ты оборотень?» — озвучила я очевидное. «Дракон!» — прозвучало так жалобно, будто этот чешуйчатый стеснялся своего происхождения или стыдился. Представитель огненной расы попался к лесным жабам. «Ах да, дракон. Нам посчастливилось спустить с дерева настоящего заокеанского огненного монстра. Иоран бы пищал от восторга. Дьявол, как же пронзительно впивалась мысль об моем дроу. Хотелось выть, лютовать, неистовствовать от досады, сетовать на судьбу, что уготовила мне такой нелепый конец». «Лиам», — добавил незнакомец. «Что?» «Лиам», — повторил дракон. «Меня зовут Лиам». «Агнес», — с обреченным вздохом представилась я. «И как же тебя сюда занесло, Лиам?» «Я путешествовал на корабле», — собеседник совсем сник. «В порту опрометчиво предался пьянству. И там красавица такая экзотическая. Это он про дриаду? Красавица? Либо Кайро-дракон был пьян до беспамятства, либо извращенец. Как пить дать извращенец? «Околдовала меня шельма, одурманила», — сетовал Лиам. «Помню, застрял в трактире, а проснулся в лесу с браслетами. Пытался сбежать, попал в ловушку. Ты меня спасла, Агнес, и из-за меня попала в беду. Сожалею». Красноглазый заморский дракон пытался бежать от своих пленниц, но угодил в нехитрый селок. Интересно, зачем вообще дриадам понадобилось похищать его? Кроны деревьев зашевелились, заскрежетала кора. Все это время, сидя наверху, две наемницы молча наблюдали за нами. Будь у меня острый слух, как у дроу, или острое зрение, возможно, я бы разглядела двух зеленых гадин. Да и впору бы догадаться, разве могут пленники обходиться без стражи? Дриады спустились с дерева с грацией кошки. Изящно, плавно, почти бесшумно. Кожа их постепенно меняла цвет. Сочный зеленый блек и тускнел, а на его место приходил оттенок пожухлой травы. Ранняя осень смешивала краски, и дриады менялись, преображались, сливались с природой. Выглядели при этом все равно жутко. Я с недоумением покосилась на Лиама. Вот как можно позариться на этих страшилищ? Или Кайро-моряк так изголодал по женской ласке, что готов бросаться и на каракатиц болотных? «Уже познакомились?» — усмехнулась одна из стражей. «Трахаться только не начните, а то меньше заплатят за порченный товар». «Товар? Нас продадут?» «Давай оттащим их подальше друг от друга», — веселилась вторая. «Точно не начнут. А чего мы с человечкой-то якшаемся?» Первая почесала затылок. «В борделе плохо такой типаж идет, да и старый слишком. Смысл впрягаться за гроши?» «Старая? В борделе?» Фала рассказала, за ее голову хорошо заплатят. Собеседница схватила меня за подбородок, внимательно изучая. «Кому-то она сильно насолила». «А красавчика жалко», — первая со вздохом оглядела дракона. «Хорошенький. И поиграть с ним главное не дает. Как так-то? Как они проверят, что товар порченный? Не девка же?» «Главное, сказала не трогать. Значит, не трогать», — рявкнула вторая. Похоже, она была выше рангом, нежели ее незадачливая коллега. «Захочешь красавчика, придешь в дом удовольствия и заплатишь, мадам. Мы работаем честно». Языкастые шпионки нам попались. Все выдали. Теперь ясно. Драконы намерены продать в бордель как экзотического красавца, а меня сдать людям. Главная дриадка осведомлена, что за мою голову назначено вознаграждение. Нехилое, надо сказать. Жаба не упустит выгоды. «Лана! Кайара!» — услышала я за спиной знакомый голос. Ни за что на свете не спутаю этот противный протяжный говор, фальшиво растягивающие гласные. «Фалара, командир дриад». Собственной персоной явилась по нашей душе.